Глава 10. Переверни мой мир. В этом заявлении столько всего, что надо расшифровать, что я даже не знаю, с чего начать. Внучка? Армия горгулей? Я тоже должна слышать их голоса? Голоса существ, которые, как все думают, мертвы? От одной этой мысли к горлу подступает тошнота. Что же мне на все это сказать? Что мне делать с моим сердцем, перешедшим в режим свободного падения, когда он произнес слово «внучка»? Впрочем, пожалуй, я знаю, с чего начать. Само собой, упоминание об армии горгулей, которая должна говорить со мной и которая существует, это чертовски важно. Но лично для меня это совсем не так важно, как то, что король горгулей, мой дед, сказал перед этим. «Внучка?» — спрашиваю я, едва не поперхнувшись этим словом по множеству причин. Во-первых, у меня никогда не было ни дедушек, ни бабушек. Мои родители сказали, что они умерли задолго до моего рождения. А во-вторых, как король горгулей, может быть моим дедом? Ведь последнюю 1000 лет он сидел на цепи в пещере, а моим родителям было лишь немного за 40, когда они погибли. Так что это не имеет смысла. Впрочем, в настоящий момент вся эта история не имеет смысла, включая утверждение Алистера, что это я перенесла нас обоих ко двору горгулей. Нет, ты, конечно, не приходишься мне родной внучкой, но ты определенно мой потомок, правнучка со многими пра, и у тебя точно есть дар. Ну хорошо, если я его пра-пра-пра и так далее внучка, то это все-таки имеет смысл. Но почему он уверен, что мы с ним родня? Ведь у меня нет ни его орлиного носа, ни его серых глаз. Я думаю о том, насколько король горгулей внушителен и полон достоинства, в то время как я обычно чувствую себя бестолочью, и моя кожа под мятым худи начинает зудеть от прилива адреналина. Теперь мы идем вдоль края двора. Через каждые несколько футов здесь высажены розовые кусты. Похоже, эти кусты находились в спячке. Но как только мой пра-пра-пра, этих пра слишком много, чтобы их можно было сосчитать, дедушка, проходит мимо, они оживают. Это невероятно, и я начинаю гадать, не связано ли это с магией Земли, которая подвластна горгульям и которую я только недавно начала понимать. Это напоминает мне кое о чем. «Что ты имел в виду?» — спрашиваю я, когда оживает еще один розовый куст. На нем расцветают розы такого необычного ярко-кораллового цвета, что я улыбаюсь, несмотря на серьезность ситуации. Когда сказал, что у меня точно есть дар? Я был сопряжен с твоей бабушкой почти 2000 лет, и я не могу не узнать ее дар. И ты, моя дорогая, определенно наделена им. Он подмигивает. А кроме того, ты настоящий боец. Ты, как и я, смела. И у тебя такая же сильная воля. Я совсем не уверена, что это так. Ведь, как правило, не я выбираю свои битвы, а они выбирают меня. Я не убегаю от них, но и не ищу их. Просто в этом новом для меня мире так много существ, желающих мне смерти. А поскольку я не хочу умирать, мне остается только сражаться. Но сейчас не время обсуждать мои боевые инстинкты. Ведь мой дед только что взорвал еще одну бомбу. Значит, у меня есть и бабушка? Конечно, есть. И она потрясающая женщина, самая храбрая и упрямая из всех, которых я когда-либо знал. Он окидывает меня взглядом. Я хочу сказать, знал до сих пор. Кажется, ему хочется что-то добавить, но вместо этого он делает паузу и смотрит перед собой невидящим взглядом, как будто ищет что-то внутри себя. Я начинаю думать о том, что он сказал мне, когда отдал корону, с каким жаром говорил о той женщине. Значит, это и есть моя бабушка? Но в таком случае, как она может быть жива, если Алистер и я — последние горгульи на планете? Я хочу спросить его об этом. Но тут он облегченно вздыхает, и его расфокусированный взгляд снова становится осмысленным. Она все еще жива. Я знал, что она должна быть жива. Но поскольку ты ничего о ней не знаешь, я испугался. Он мотает головой, словно за тем, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. но с ней все в порядке. Тебе надо будет познакомиться с ней. Возможно, ты сможешь взять меня с собой. Она сердится на меня вот уже 1000 лет, но я знаю, она скучает по мне. И мне тоже очень, очень ее не хватает. «Она жива?» — спрашиваю я, и меня охватывает волнение. «Значит, на свете есть еще одна горгулья? А я считала, что мы единственные». На лице Алистера отражается изумление. «Начнем с того, что твоя бабушка укусила бы тебя или превратила во что-то склизкое, если бы хотя бы заподозрила, что ты приняла ее за горгулью. Она любит меня, но смотрит немного свысока на нас, существ из камня». Он смеется, закатив глаза, и на мгновение у него делается мальчишеский вид. Сейчас он совсем не похож на измученного неубиваемого зверя, которого мы так старались освободить, и я смеюсь вместе с ним. Но затем он становится серьезным. «Твоя бабушка, моя пара, любовь всей моей жизни». Мое сердце разрывается от мысли о том, чего он не сказал, что он провел в разлуке со своей парой 1000 лет. Я думаю о Хадсоне, о том, какой защищенной и счастливой чувствую себя в его объятиях, а затем начинаю думать о том, каково бы мне было в разлуке с ним. В разлуке не на день или два, а на целую вечность. Это тяжело. Это невозможно даже представить. И из-за этого я еще больше сочувствую Алистеру и его паре, кем бы она ни была. Он пытается сморгнуть слезы, чтобы скрыть их от меня. «Как ты думаешь, ты смогла бы доставить ее сюда, к нам, хотя бы ненадолго? Мне так ее не хватает». «Я...» Мой голос срывается, и я откашливаюсь, пытаясь придумать, что ответить ему. Я бы с удовольствием доставила ее сюда, если бы знала, где мы сейчас находимся. Или где находится она. Или как я перенесла нас обоих в это место, которого никогда прежде не видела и о существовании которого даже не подозревала. «Я была бы рада это сделать», — наконец говорю я, потому что это правда. «А ты знаешь, где сейчас твоя пара?» «Нет, не знаю. Я просто предположил, что она уже смогла отыскать тебя». Он замолкает, тяжело вздохнув. «Что ж, жаль. Я очень надеялся, что увижу ее сейчас, а не потом. Она приглушала голоса в моей голове, когда никто другой и ничто другое не могли этого сделать. И я надеялся, что она сделает это, чтобы я смог помочь тебе разработать стратегию для предстоящей битвы». Эти слова ошеломляют меня. «Значит, только она может заглушить эти голоса?» — спрашиваю я. «На данный момент — да», — мрачно отвечает он. «Несмотря на то, что они мертвы, они все равно разговаривают с тобой». «Мертвы?» — на его лице отражается растерянность и обида. «Я хочу сказать, что они исчезли». Я быстро меняю галс, потому что мне совсем не хочется обидеть его. «Несмотря на то, что они исчезли». На сей раз у него делается озадаченный вид. «Горгульи никуда не исчезли, моя дорогая. Они окружают нас со всех сторон и не перестают говорить ни на миг. Теперь растеряна уже я сама». «Что ты хочешь этим сказать? В каком смысле они окружают нас со всех сторон?» Возможно, столько лет в изоляции повредили его рассудок больше, чем я думала. «Они окружают нас со всех сторон», — повторяет он и машет рукой, словно зазывала на карнавале. Затем он протягивает руку к огромным деревянным дверям замка, к которым мы идем, и распахивает их. За ними оказывается еще один двор, еще более просторный. И там я вижу десятки горгулей, и каждая держит в руках массивный меч и еще более массивный щит.